Во сне я прижимаюсь к Вике, и она что-то бормочет, поворачиваясь на другой бок. Как не тих ее голос, но я просыпаюсь. Значит, тоже спит в глубине. Костер уже догорел, наверное, близится утро, но темнота пока не отступила. Лишь красные отсветы от догоревшего костра. Неудачник неподвижным кулем лежит в стороне. А вот взять да пихнуть тебя хорошенько, дружок. Здесь ты с нами или вышел из глубины и отсыпаешься в теплой мягкой постели? Я смотрю в небо. Черный искристый хрусталь. Как я говорил Вике, у нас украли небо. Да, украли. И чем больше людей уйдут сюда, тем дальше станут звезды. Впрочем, не только в звездах дело. Всегда останутся те, кому недоступен этот мир. Неприкаянные подростки, не находящие себе работы девчонки с рыбзаводов. Вначале сложенные рядками рыбьи головы в банке. Шутка или безмолвный крик «протест». Вначале головы рыбьи, только потом покатятся с плеч человеческие. Ждет ли нас новое пришествие лудитов? Бунт против машин, все более непонятных и пугающих обывателя? Или все же будет найден выход? Поворачиваюсь, смотрю на неудачника. Если ты — разум сети, если ты — человек, покоривший виртуальность, то можешь стать тем самым выходом, прорывом за барьер, выходом из тупика. И Дебенко, если человек без лица и впрямь он, это понимает. Стоит ли играть в благородство, укрывая неудачника, если он спасение, слияние миров? Я не знаю. Я самый обычный человек, случайно наделенный дурацкой стойкостью к дип-программе. На этом я зарабатываю себе кусок хлеба, а изредка толстый шмат масла с икрой. Но не мне спасать мир, не мне решать, что для него благо, а что зло. Ничего у меня нет, кроме той смешной ветхой морали, о которой сокрушалась Вика. А мораль — хитрая штука. Она никогда не дает ответов, наоборот, мешает их найти. Легче быть праведником и подлецом, чем человеком. Мне уже совсем горько и мерзко. Так может себя чувствовать провинциальный спортсмен, которого включили в олимпийскую сборную и велели бороться с чемпионами. Не моя это судьба. И тут в небе рождается звук. Я снова поворачиваюсь на спину, глядываюсь в черный хрусталь. А он дал трещину, голубую полосу через весь небосклон, ослепительную прямую стрелу, мчащуюся вниз. «Что это, Леня?» Вика уже сидит, откидывая с лица пряди волос. «Когда она проснулась? Или когда я уснул? Что вокруг, сон или явь?» «Метеорит», — отвечаю я Вике. Голубая стрела все ниже, тонкая поющая трель, шлейф ее, сгусток пламени на конце, острие. «Это падает звезда», — очень серьезно говорит Вика, и я понимаю, что все-таки сплю. А неудачник не шевелится. Трещина прочерчивает небосклон до конца и вонзается в землю. Голубая полоса гаснет, небо умеет лечить свои раны. Лишь там, где звезда коснулась гор, пылает бледный огонь. «Ты обещал, что мы найдем звезду», — говорит Вика. Во сне все просто. Я встаю, протягиваю ей руку. Мы перешагиваем через неудачника и начинаем спускаться по склону. Все неправильно. Звезды идут вверх, но со снами не спорят. Голубое пламя сверкает в траве, не сжигая и не отбрасывая теней. Звезда упала в ложбину между двумя холмами. Чуть дальше — нагромождение скал, совершенно неуместные здесь, словно вырванные из другого мира. Это почему-то очень важно. Но сейчас мы смотрим лишь на звезду. Чистое пламя, пушистый огненный шарик, маленький, его можно спрятать в ладонях. Я протягиваю руки, касаюсь звезды и чувствую тепло. Нежное, словно подставил ладони весеннему солнцу. «Теперь я знаю, что такое звезды», — говорит Вика. «Это осколки дневного неба». Порываюсь поднять звезду, но Вика останавливает меня. «Не надо. Она и так устала». «От чего?» «От одиночества, от тишины». «Но теперь мы рядом». «Пока еще нет. Мы прошли свой путь, но это лишь половина дороги. Дай ей поверить в нас». Я пожимаю плечами, я не умею спорить с Викой. Хочу улыбнуться ей, но Вики уже нет рядом. Остается только голос. «Леня, проснись! Что за глупости? Зачем? Леня, неудачник исчез!»